Иннокентий Белов, Мак 12, глава 1. Кросс пришел уже под утро. Я впустил его весь еще с просонья. Он сразу же улегся спать в комнате моей подруги. За завтраком я попросил Клою накормить его, когда проснется, и отправить к нам в мастерскую. Трон с интересом послушал наш разговор и принялся по дороге на работу выспрашивать, что такое случилось. Скрывать мне показалось нечего. И я рассказал соседу, как все произошло, умолчав, конечно, что я использовал магию, и про наемника, хорошо одаренного в этом плане, тоже не стал говорить. Только предупредил, чтобы разговор остался между нами. Впрочем, Трон хорош тем, что умеет держать секреты при себе, обсуждая только общеизвестные истории. «Что, так сразу и подошли, только потому, что его из гильдии выставили?» Это он про кросса и наемников недоумевает. «Да. Слабое место в моем рассказе. Ведь про поездку кросса в Талак и что он там представился желающим стать наемником, никто не знает. Придется обратить на такое обстоятельство внимание и приятеля расспросить, что стражи спросили». Время уже подходило к обеду, когда приятель появился в мастерской, где мы как раз закончили первую полусотню изделий и собрались отвезти их на телеге в казармы гвардии, на, так сказать, местную военную приемку. Теперь мы отвозим изделия большими партиями, нам так проще, меньше езды и принимают быстрее, не так старательно, как если арбалетов всего десяток. Изделия мы оставляем на осмотр на пару дней, чтобы не создавать лишних проблем. Приемщики не спеша исследуют каждый арбалет и объективно выносят свое решение. Тем более отношения у меня с гвардейскими дружеские и стали еще лучше после возвращения всех разведчиков живыми и почти невредимыми из-за перевалов, понимая, что про мое руководство группой отзывы только положительные, да и все рассказы о жизни в Сатуме подтвердились на все 100%. Теперь я не только инструктор по кулачному бою, но и руководитель, умеющий сберечь жизни подчиненных в сложных условиях. Я заметил приятеля с интересом рассматривающего наш сарай и подошел к нему, вытирая руки тряпкой. «Ну как?» «Да хорошо», – скучным голосом ответил Кросс. «Только пришлось опознавать этих троих и давать на них показания. Что обещали, что хотели и тому подобное. Ох, и ругался на меня один из них, пока ему дознатчик по зубам не съездил. С него первого и начали допрашивать сурово. Через час все подтвердил и еще добавил от себя, когда шкура подгорела», – усмехнулся приятель. «Давай, рассказывай с самого начала, как второй раз к Брону пришел». «А, да все сразу же и началось. Брон, как увидел перевязь на убийце, меня дежурить оставил рядом. Сразу же помчался в караулку, и там уже всех подняли. Решили, если этот не вернется, то остальные разбегутся и попрячутся. Поэтому начали хватать ночью, еще и гвардию подключили. Тех, кто на дежурстве остались, целый взвод. У Мортенса прихватили 5, шестой успел удрать через окно. Потом пришел и вспомнил сменщик Брона на речных воротах, что и в его дежурство 6 прошли таких же опасных. Только где они сейчас, никто не знает. Пошли по трактирам и постоялым дворам. Благо, таких мест в городе не так, чтобы очень много. Нашли еще 3. Похоже, они все тройками работают, поэтому так и живут». 12 человек наемников? Да это целая армия по местным укладам. Сильно сопротивлялись? Те, кого не взяли во сне, отбивались здорово. Только и стреляли по ним сразу, без разговоров. Начальство как осознало, кто в город пришел и с какой целью, про ночную лигу услышав. Ворота и стены под охрану взяли. Одного сбежавшего на стене и схватили, подстрелив сначала. Ох, и орал он, когда его в караулку притащили. Видно, что долго не протянет. Вот и взяли сразу в оборот, чтобы успел что-то рассказать. «Успел?» – спросил я. «Не знаю, мне не докладывали. Но другие начали говорить, послушав крики раненого, и теперь еще 3 ищут. Всю заброшку осматривают, и вокруг города гвардейцы на конях патрулируют. Похоже, это все же не такие уже крутые наемники. Обычный сброд криминальный. Напились многие в хлам и взяли их без труда в кроватях». «Крутых, похоже, как раз и ищут», – заметил я и продолжил. «Да и отлично. Видишь, как вопрос решился. Кого на подвал определили, кого на смерть. Быстро и внезапно. Наша с тобой заслуга». «Да, меня уже похвалили за твоего убийцу, что типа я с ним в темноте справился, и с этого все началось. Предложили уже в страже служить. А ты что? Тут я уже улыбнулся. Гильдейские к стражникам относятся свысока, как к городским трутням. Впрочем, те тоже не уступают и называют охотников лесными дурачками, что очень понятно. Стражники все же живут дома и вкусно едят, пиво часто пьют в изобилии. В отличие от гильдейских, которые месяцами по горам и лесам скачут на сухом пайке за мелкий прайс. Сказал, как ты посоветовал, что работаю в мастерской уже, арбалеты делаю для города. Правильно. Дел у нас еще много впереди, очень денежных и славных, поэтому никуда не вздумай устраиваться и в гильдию не возвращайся. Со мной за год на жилье накопишь. Следующим летом в поход пойдем, на всю жизнь золота и славы наберешь. Так что драгера хорошо бы к нам присоединить. Только осторожно, чтобы не сразу ушел к нам в мастерскую, а уволился из гильдии из-за другого повода. Как, есть у него такие мысли? Ведь помню же я про такие настроения участия охотников, уже заслуженных, но все равно почти бесправных перед лицом Альса с Туриным. На мой внезапный вопрос Кросс не успел придумать что-то и сказал, что мысли и правда у охотника есть. Очень уж старшие мастера много на себя берут. Держат таких заслуженных людей, как драгер и конт, в черном теле, к делам и решениям не допускают. Особенно теперь, когда на примере Кросса наглядно стало видно, что особой благодарности за множество выполненных заданий с риском для жизни никто не испытывает и не ценит такого уже почти ветерана. Пока можешь жилы рвать и по лесам бегать, молодец. Только все бедненько так живется. Как вышел из строя, проваливай куда хочешь и выживай сам, как хочешь. Драгер с Контом прямо грудью ложились за своего надежного и проверенного в жизни в боях приятеля-носильщика. Только Альс не обратил на их мнение никакого внимания. Не может служить, как положено, сжав зубы и не ропща, свободен. Теперь они наглядно видят, что можно жить гораздо лучше и спокойнее, да и о семье пора задуматься обоим охотникам. Уже за тридцатник по возрасту, а пока ни кола, ни двора у обоих. Отлично. Таким макаром и драгер к нам присоединится. С ним и Кроссом можно и в Талак приплыть. Прикроют меня там, и своя маленькая армия появится у меня из настоящих профи. Выделить еще пару талеров, даже все 3 золотых в месяц на содержание лучника для меня не проблема. На постоянное содержание такого меткого стрелка. Раз уж парни из гвардии так за свои места держатся и на вольные хлеба переходить не собираются. Ну, у них пособие платят, если здоровье потеряешь в боях за город. А вот в гильдии еще все на хозрасчете основано. Придется, похоже, свой отряд наемников собирать, если начальство гвардейское не выделит людей по моему запросу. Придется как-то воздействовать на начальство, чтобы отпустили под мое управление отряд, человек под 20, провести разведку на севере. Только как такое устроить, ума не приложу. Да если в гвардии заподозрят, что я знаю, о чем говорю, что будут победы над магами, захваты башен и прочего, они же ни за что не захотят, чтобы кто-то прославился без их руководства с их же подчиненными. В этом я уверен, на все 100%. Можно, конечно, наемников набрать. Только люди они все скользкие. Доверять им, в отличие от тех же гвардейцев, нельзя никак. У них правильной идеи в головах нет. В первых же башнях начнут мародерить и насильничать. Придется сурово наказывать и ждать потом удара в спину. Нет, с таким дерьмом лучше не связываться, поберечь и славу для своих, и нервы свои. Пару дней назад отдал я все доли участникам похода за перевалы. Учители Торг получили по 45 золотых по секрету, остальные гвардейцы по 18. Все оказались весьма потрясены своим внезапным обогащением. Мой авторитет вырос еще сильнее, что слово я крепко держу и даже не представляю теперь, что может побудить моих спутников выдать меня. Ну, если только спалиться на слишком больших деньгах. Опыта-то нет в трате таких сумм. Про такую возможность я тоже всех подробно предупредил. Все вроде согласились, что требуется умеренно деньгами раскидываться. Посмотрим, как получится. Впрочем, если приятели и заметят, что у друга, вернувшегося из-за перевалов, сильно денег прибавилось, поймут тогда, что поход оказался сильно прибыльным. Желающих разжиться мародеркой прибавится. Про Торка и учителя можно не переживать. У одного жена знает, как потратить на свое жилье всю сумму. У другого сестра тоже не ошибется с деньгами. Клея продолжает посещать своего наставника, усердно учится, уже пишет и считает по-местному даже лучше, чем разговаривает. «Гинц, приходи с сестрой к Клое, они с Орнией подыщут вам хороший вариант с жильем. Клея потом будет с ними же работать, дома-квартиры покупать и продавать». Учитель только покрутил головой, но спорить не стал. Ему самому с такими деньгами нипочем не справиться. Нечего и пытаться, и хорошо, что он это понимает. Живет и радуется с девчушкой из своего привычного мира, все его устраивает, как и ее, совсем не избалованную жизнью деревенскую девку. Пока снимают две комнаты на окраинной улице. Борн ушел отдельно жить, чтобы не встречаться с Клеей. Также работает на старом месте каменотесом и до сих пор почти не может говорить с местными на их языке. Еще дорогое оружие лежит в тайнике. Но с ним решили пока не торопиться. Так просто появление таких экземпляров, как дорогие дворянские мечи и брони, не объяснить. Поэтому оно пока там и остается. На этом Торг и Трагер настояли, как отвечающие за поход. С них и спросят, когда яркое, совсем не местное оружие появится у кого-то из парней. Вызовет неизбежная зависть и вопросы. Сначала у сослуживцев, потом у начальства. Полувоенное положение в городе и объявленная награда дали результаты через 2 дня. Кто-то из местных жуликов, убедившись, что можно заработать и не получить при этом нож в спину от оставшихся на воле пришлых, все же сдал новых гостей, прячущихся все это время в заброшке. После короткой стычки гвардейцы одного наемника убили, 2 взяли в плен. Так как во время допросов все попавшие в подвал наемники рассказали, кто их нанял и зачем прислал в город, власти официально объявили, что рыжим, абсолютно всем притом, запрещено селиться, появляться и находиться в Астере и всем Черноземье, во избежание, так сказать. Поставили почти вне закона сообщество нелюдей. Всем силовым структурам и добрым гражданам приказано искать и сообщать обо всем, что может оказаться связанным с кланом рыжих. Так что рыжие рядом не появятся, но наемников смогут снова посылать, только более осторожно. Будут прятать их в караванах купцов австрийских и пытаться немного легализовать в городе. Так быстро в город не заехать теперь им. Да и обходиться они станут гораздо дороже нанимателям после поголовной беды, настигшей первую группу наемников. Только с монетой у рыжих проблем нет. Нет проблемы с золотом и злой волей, целенаправленной и постоянной. Стоит Брону через Кросса оставить серебра, чтобы со сменщиком вели учет такого народа и сообщали мне об оставшихся в городе охранниках. Они и так должны этим делом заниматься, но подогреть интерес лишним не будет. Мы с Кроссом помогли ему по службе хорошо подняться. Теперь на повышение пойдет за проявленную бдительность в выявлении врагов города. Пока эта опасность отошла на задний план. Только забывать о мстительности и целеустремленности непримиримых врагов не стоит. С другой стороны, пока я сбываю сатумское золото, не касаясь камней, мне ничего особо не грозит. Денег с трофеев и мастерских с кузницей хватает, чтобы строительство бани оказалось не таким уж и дорогим. Обработанный камень стоит недорого. Работа также вполне умеренная по стоимости, ведь заказ у меня большой и мастеров самих заинтриговал. Переложить полдома по-новому, укрепить 2-й этаж, сложить бассейн 3 на 5 метров, глубиной в 1.5 метра. Все эти вещи очень заинтересовали самих строителей. Они с заметным старанием подбирают высоту бассейна, чтобы вода из быстрой речки самотеком поступала в саму купель и сливалась также самостоятельно. Мои рассказы про пышущие жаром печки каменки и высокую температуру в парных, где посетители будут истекать потом на полоках из правильного дерева, напоминающего нашу лиственницу, привлекают потенциальных клиентов из самих строителей. Мужики теперь даже требуют скидку на посещение, обещая улучшать и грамотно реализовывать мои требования. Я, естественно, обещаю особую цену строителям. Подвод воды в бассейн уже сделан. Сток из него тоже. Заканчиваем класть широкие и удобные по высоте ступени в подвал, чтобы спускаться и подниматься безопасно. Печки заказанные уже сварены. И тоже уже стоят так, чтобы удобно закладывать дрова внутрь, снаружи парилок. Дрова на дворе выгружать придется. Зато не таскать лишний раз в саму парилку, не мешать отдыхающим. Вокруг них собран каркас из солидного бруса, обшитого железными листами. Он зашивается дорогими досками из сосны ели внутри и из обычной сосны снаружи. Печки мне произвел в наших кузницах водор, что и понятно. Сделал по моему плану и еще немного улучшил, заинтересовавшись проектом. Чур я буду среди первых посетителей. Посмотрим, так ли окажется это здорово, как ты расписываешь. С изрядным недоверием заметил привыкший к жару кузнец. Не переживай, окажешься среди первых, потом за уши не оттащить будет. Начнешь работу прогуливать еще. Успокоил я его. Процесс завершения стройки в разгаре. И к концу лета я рассчитываю завершить его полностью. Остался еще месяц до осени. Потом осмица две на запуск и доработки. Обучение лично мной, персонала, устройство пивного зала наверху. Слава богу, это не моя головная боль. Хозяин лисы излучает теперь сдержанный оптимизм. Но так как от него вложений почти не требуется, все в пивном зале делается по-простому. Он быстро согласился попробовать. Еще большая часть подвала остается свободной, почти 3/4. Вода совсем рядом. Питьевая, речная. И он заинтересовался поставить там производство пива. Пиво, кстати, из-за растущего спроса начало стремительно дорожать. С 2-3 грольшей поднялось уже до 4-5 в трактирах. И это еще не предел. Пенного напитка реально не хватает уже и лисе. Поэтому хозяин озаботился своим производством. Попросил отдать ему всю свободную площадь в подвале под бочки и спроектировать его поудобнее. Решил сам заняться процессом приготовления. У поставщиков, кроме выросшей цены, качество бывает сильно хромает, и делать, как ему требуется, при том, что за такую же цену, они не могут и не хотят. Сдаю ему подвал, заранее сделав в него доступ по удобным ступеням. Но не только. Подъемную платформу, уже для пары бочонков пива, пришлось перенести из застойки пивного зала ко входу в баню-хамам. То есть просто хамам, потому что баня по-местному звучит почти как женская задница. И называть так свое новое детище я, конечно, не рискнул. Зато заказал пару небольших тележек у нас в мастерской. Провел, можно сказать, умеренную механизацию процесса перемещения тяжелых бочонков по подвалу и наверху после поднятия на платформы к погрузке на подводу. Теперь сразу по 6 бочонков можно не таскать на руках из глубокого подвала, а подвозить на тележке вплотную к подводе по высокому пандусу. Хорошо, что такие нововведения получилось устроить заранее. Я продал тележки по себестоимости хозяину трактира и заодно показал, как можно упростить процесс перемещения полных бочонков из подвала сразу к подводе. Еще добавил такую сваренную двухколесную приспособу, как в нашем мире, чтобы возить бочонки куда надо, а не таскать на руках. Скажу откровенно, смог удивить и мастеров, строивших помещение по моему плану, и трактирщика, и особенно своего компаньона Водора. «Вижу, много интересного у тебя в голове еще имеется», пришлось признать кузнецу и перестать на какое-то время серьезно подумывать, не пора ли расстаться со мной, выплатив мне какую-то сумму за долю. Только он еще не подозревает, сколько наши, пусть и не оформленные в мою пользу официально кузницы, теперь приносят денег, этих самых золотых талеров. С прежних 5 золотых прибыль уже поднялась до 30, и я второй месяц кладу себе в карман по 10 талеров чистыми, не слушая никаких просьб Водора насчет вложиться еще немного в развитие совместного имущества. Построить и то, и еще то, заказать это и нанять новых мастеров. Впрочем, коллектив одной кузницы, поссорившись с хозяином, пришел к нам, и сразу же выручка кузниц, наших с Водором, поднялась еще в 1.5 раза. Огромный спрос на болты-гайки мы никак не можем удовлетворить, хотя кинули всех новичков на это производство. Метчики и плашки он сам мастерит, никому не доверяя секретов, как и с луками для арбалетов. Остальные помощники куют и нарезают. Да и наши в мастерской сами этим делом занимаются. Все я забываю с мебельщиками встретиться. Хотя с ними все непросто, как я успел узнать. Одного большого производителя пока среди них нет. Кустари сами мастерят поодиночке или с парой работников. Договариваться с ними сложно заранее на какие-то объемы. Ну, тут, в принципе, весь мир такой же мелкособственнический. Экономика растет, предложение пока не удовлетворяет спрос.